Шаг номер 6. Учимся отвечать на вопросы и задавать их. Questions play a big role. Вопросы играют очень большую роль. In all aspects of the interview. Во всех аспектах собеседования. And your ability to answer questions. И ваше умение отвечать на вопросы. In a positive way. Причем позитивно. A successful way. Успешно отвечать на вопросы. And a professional way. И профессионально. Could make the difference between you getting the job and not getting the job. Может сыграть ключевую роль в том, что вы получите эту работу. So let's take a look at questions. Давайте посмотрим на вопросы. By dividing them into two different categories. Разделив их на две разные категории. First of all, there's the questions you are asked. Во-первых, есть вопросы, которые зададут вам. I think this is pretty self-explanatory. Я думаю, что здесь не надо объяснять дольше. If you're not going to be able to answer the questions in the right way. Если вы не сможете правильно ответить на эти вопросы. You're not going to be considered for the job. Тогда вас не будут даже рассматривать на эту должность. However, there's a second category of questions. Но есть еще вторая категория вопросов. That most interviewees neglect. Большинство потенциальных работников не уделяет ей достаточно внимания. And those are your questions. Это ваши вопросы. I have been on so many interviews. Я присутствовал на таком количестве интервью. Where the person I'm talking to. Где человек, с которым я разговаривал. Doesn't ask any questions. Не задавал ни одного вопроса. And at the end of the interview. И в конце собеседования. I'm wondering if they really cared. Я думал, интересно ли им вообще то, что я говорю. I'm wondering if they have a brain. Есть ли у них вообще мозг? I'm wondering if they have any sort of skills at all. Я думал, есть ли у них вообще какие-нибудь навыки? The reason why it's important for you to ask questions. Причина, по которой вам так важно самому задавать вопросы. Is first of all, you want to see if you're compatible. В том, чтобы, во-первых, понять, подходите ли вы для этой компании. Do you feel this is a company you're going to connect into? Чувствуете ли вы, что вы сможете логично встроиться в ее структуру? And second, if you don't ask any questions. И второе, если вы не будете задавать ни одного вопроса. You'll be seen as an uncreative and a weak candidate. Вас будут рассматривать как нетворческого и слабого кандидата. So let's take a look more detail at the first category. Давайте более детально рассмотрим первую категорию. The questions you will be asked. Вопросы, которые зададут вам. Basically, there's 8 types of questions. Таких вопросов 7. That you're going to face in an interview. Вопросы, с которыми вы столкнетесь на собеседовании. Number 1. Первое. Credential verification questions. Вопросы, подтверждающие достоверность данных. The purpose of these questions. Суть этих вопросов. Is to place objective measurements on features of your background. В том, чтобы определить, какие конкретно характеристики и параметры вы им предоставляете. Type number 2. Тип номер 2. Specific experience verification questions. Вопросы о подтверждении вашего опыта. The purpose of these questions is to verify. Суть этих вопросов в том, чтобы определить specific experience in your background. Конкретные особенности вашего опыта в вашем прошлом. Number 3 type of question. Тип вопросов номер 3. Is an opinion question. Это вопрос о вашем мнении. The purpose of these questions is to subjectively analyze. Суть этих вопросов в том, чтобы субъективно проанализировать. How you would respond to specific scenarios. Как вы будете действовать в конкретных ситуациях, развивающихся по заданным сценариям. Type number 4. Тип номер 4. Are the dumb questions. Это так называемые глупые вопросы. Yeah, I said it right, the dumb questions. Да, я сказал именно так, как хотел, глупые вопросы. The purpose of these questions. Суть этих вопросов. Is to get past pre-programmed answers. В том, чтобы не отвечать запрограммированно. To see if you're capable of original thought. Для того, чтобы понять, можете ли вы мыслить творчески и оригинально. Most of the time there's not really a right or wrong answer here. И в большинстве случаев здесь не бывает какого-то одного правильного или неправильного ответа. Since one of the purposes of this question is to see if you can think on your feet. Потому что одна из функций этих вопросов в том, чтобы определить, можете ли вы думать на лету. Number 5 type of question. Тип вопросов номер 5. Math questions. Это математические вопросы. The purpose here is not only to evaluate your mental math calculation abilities. И главная функция этих вопросов даже не в том, чтобы оценить ваше умение считать в уме. But also to take a look at your creative ability in forming the mathematical formula for providing an answer. Но и посмотреть на ваши творческие способности, как вы подойдете к созданию формулы и решения этой задачи. Or an estimate in many cases. Или для того, чтобы оценить ваши аналитические способности. Type 6. Тип номер 6. Case questions. Это вопросы с использованием ситуаций. This type of question includes problem-solving questions. Здесь в основном вопросы касаются решения каких-то проблем. The purpose here is to evaluate your problem-solving abilities. Суть этих вопросов в том, чтобы оценить ваше умение решать проблемы. And how you would analyze work through potential case situations. И посмотреть, можете ли вы использовать так называемый подход с использованием кейсов в своей работе. The seventh type of question. Тип вопросов номер 7. Behavioral questions. Это поведенческие вопросы. The purpose here is to anticipate predictable future behaviors. В данном случае потенциальный работодатель пытается определить, как вы будете вести себя в других ситуациях, предсказать ваше поведение. based on your responses. Исключительно основываясь на ваших ответах. And the final type of question, number 8. И последний, восьмой тип вопросов. Are competency questions. Это вопросы о нашей компетенции. Here the purpose is to align your past behaviors. Здесь главная мысль в том, чтобы определить ваши прошлые образцы поведения. With specific competencies which are required for the position. И соотнести их с конкретными характеристиками, которые предполагает данная должность. Now these are only 8 types of questions. Вы видите, мы выделили всего 8 типов вопросов. You could potentially be asked hundreds of questions. Потенциально вам могут задать сотни разных вопросов. So what I've done is online. Поэтому что я сделал? В интернете. On the One Hour Expert site. На сайте компании One Hour Expert. If you go into the download center. Если вы зайдете в центр download. And when you download your workbook. И будете скачивать свою рабочую тетрадь. At the end of the workbook. В конце этой рабочей тетради. I've included a list of the top 50 questions most interviewers ask. Я включу список из 50 самых распространенных вопросов, задаваемых на собеседовании. To help you be better prepared. И это поможет вам подготовиться лучше. If you remember, there was a second category of questions that I mentioned. Как вы помните, была еще вторая категория вопросов, которую я упоминал. And that category is your questions. Это вопросы, которые задаете вы. I've got 5 big questions I'll give you. У меня есть 5 главных вопросов, которые я хочу вам рассказать. That you might want to think about. Возможно, вы захотите о них задуматься. And I've got others online. А другие вопросы будут также в интернете. At the end of your workbook. Также в конце вашей рабочей тетради. To help you. Они смогут вам помочь. Here's my big 5. Вот моя большая пятерка. Number 1. Первое. Can you tell me more about the position and the type of person you're seeking? Расскажите мне, пожалуйста, чуть подробнее об этой должности и о том, какого человека вы на ней видите. Number 2. Второе. Tell me about an employee in your organization who is considered to be outstanding. Пожалуйста, расскажите мне о сотруднике вашей компании, которого считают выдающимся. And what makes them so special? Что делает его таким уникальным? Number 3. Номер три. What would you consider to be exceptional performance from somebody performing in this position in the first 90 days? Как вы считаете, в первые 90 дней, что считается выдающимся поведением человека, только что принятого на работу? Number 4. Четвертое. How does my background compare with others you've interviewed? Как мое образование и опыт работы соотносятся с другими кандидатами, которых вы уже опрашивали? And number 5. И номер 5. I feel my background and experience are a good fit for this position. Я чувствую, что мое образование и мой опыт подходят для этой должности. And I'm very interested. Я очень заинтересован в ее получении. What's the next step? Каковы наши следующие шаги? It's important that you ask questions. Очень важно задавать вопросы. You'll seem alive in the interview. Потому что вы будете казаться живым человеком, принимающим активное участие в собеседовании. And you'll also be able to determine whether this is a good job for you. И это поможет вам определить, подходит ли эта компания для вас.